Глава 297. Битва за эльфийскую деревню. Часть 9. «Ариэль! Что это вообще такое?» Голос такой, будто у Патимаса сейчас будет сердечный приступ. В тот же момент робот, который избивал меня до этого, перестал двигаться. «Если ты не пояснишь, что ты имеешь в виду под это, то как мне понять, о чем ты спрашиваешь? Сначала четко сформулируй вопрос, а затем уже задавай его». Прикидываясь ничего не понимающей, я пожала своими плечами и покачала головой в недоумении. В обычном состоянии он бы наверняка попытался бы поиздеваться надо мной, но, похоже, у него сейчас реальные проблемы, поскольку даже через динамики я слышу, как он заскрипел зубами. «Это существо по имени Шира! Что оно такое?» «Понятно. Ага, я так и думала. Естественно, когда он начал говорить про это, я уже предполагала, о чем он. Кто, кроме Широчки, мог довести ситуацию до такого состояния, что даже Патимас потерял всякое самообладание? И все равно, Патимас явно просто потрясен. Это, наверное, первый раз за все время нашего знакомства, когда я слышу, как Патимас срывается на крик. Патимас считает всех вокруг настолько незначительными, что они недостойны каких-либо его эмоций. Поскольку, чтобы люди не пытались придумать, он всегда знал, что он окажется сильнее. Чувствуя себя настолько великим, похоже, он считал ниже своего достоинства проявлять свои эмоции открыто. И тем не менее, в данный момент он явно вышел из себя. Похоже, случилось что-то, что даже Патимас не мог предполагать. «Ага, Широчка на это способна. А что произошло-то? Что там Широчка натворила?» Сомневаюсь, что он мне ответит, но мне любопытно, поэтому я и спросила. «Здесь я задаю вопросы! Быстро отвечай мне, что она такое?» Он уже просто визжит. Я немного расстроена. Я хотела, чтобы он начал так визжать только в тот момент, когда попадет ко мне в руки. Широчка, похоже, меня опередила. «Не знаю, что у вас там произошло, но, похоже, Широчка взялась за тебя всерьез. Ой, не завидую я тебе». После моей насмешки робот, который застыл на месте, внезапно активизировался и начал атаковать меня. Я сделала шаг назад и спокойно избежала его атаки. «Ты расстроился? Разозлился? О боже, какой ты нетерпеливый! Может, у тебя авитаминоз? Такое часто встречается у детишек, которые редко выходят на улицу». После моей издевки робот бросился прямо на меня, как бык на кориде. «Черт, черт, черт! Где же все пошло не так? Откуда вообще взялось это существо?» Звуки его безумного бормотания разносились по помещению. Какой он чувствительный. Я, конечно, знала это и раньше, но он такой слабак. Патимас силен, когда встречается с врагом, который слабее него. Как было до недавнего момента. С кем-то по-настоящему сильным он до сих пор не сталкивался. Отсюда и его раздутое самомнение. Но я всегда видела это. В душе он слабее многих. Именно из-за того, что он слаб, он и старался собрать как можно больше энергии, что в итоге и привело к появлению текущего Патимаса. Понимание того, что сила – это еще не все, требуется еще и воля, привела к данной ситуации. Столкнувшись с Широчкой, которая сильнее, его нутро вылезло наружу и показало, кто он есть на самом деле. «Да ты слабак!» «Что ты сказала?» Услышав мой тихий шепот своими длинными ушами, Патимас прошипел эти слова. «Патимас, ты такой слабак!» Я вообще-то не планировала, что он услышит мой шепот. Но раз уж он сам напросился, то я высказала ему напрямую, что о нем думаю. «Слушать это от той, кто без системы вообще ни на что не способна! Смешно!» Вообще-то под слабостью я совсем не имела в виду физические показатели. Но думаю, объяснить ему разницу не получится. «Точно! Это система! Она позволяет достичь божественности! Возможно, оно стало богом! Но что это? И как так получилось? Ах, черт, проклятье!» Я уже совершенно не понимаю, о чем он там бормочет, поскольку он-то начинает что-то говорить, то сваливается на проклятие и ругань. Возможно, именно из-за того, что оператор находится в таком состоянии, действия робота стали вялыми и дерганными. Сверлом он попытался ударить меня в лицо. Я вцепилась в него зубами. Посыпался противный скрип, но я проигнорировала его и направила мои силы в челюсти, откусывая часть сверла. «Стоп! Стоп, стоп, стоп! Точно! Почему ты до сих пор жива?» «О, наконец-то заметил это!» «Как ты сумела вылечиться? Внутри области подавления магии! Как ты можешь драться на равных с Глорией типа Мега? Что здесь вообще происходит? Ты такой тормоз. Мое тело было пробито сверлом робота. Мой живот разодран. В груди была дыра. Рука была оторвана. Нога в лохмотьях. Правда, в данный момент ничего этого уже нет. Я полностью здорова. Не может быть! Этого просто не может быть! Ты же не могла тоже стать богом! Патима свопит, как умалишенный. До недавнего момента он меня ни во что не ставил. А теперь он боится, что я достигла божественности в тот момент, когда он на секунду от меня отвлекся. Думаю, это было бы настоящим ужасом для Патимаса. Ты не прав. Жаль, но это не так. Я не стала богом. Я просто не могу им стать. Если бы стать богом было так легко, то Патимас им стал бы уже очень давно. Я им не стала, но на короткий момент я могу стать по силе наравне с богами. Ты же знаешь, о чем я говорю, верно? Робот передо мной отступил на шаг назад. Похоже, Патимас напуган. Не может быть! «Еще как может! Ты сошла с ума!» «Как грубо. Хотя с точки зрения Патимаса, это единственная возможность. Почему я и говорила, что ты слабак? Я и сама не слишком сильна. Но в отличие от него, я готова свою жизнь поставить на кон ради достижения цели. Смирение. Недавно полученная мной способность из 7 добродетелей. Она позволяет на некоторое время получить способность, равную богам». Когда моя душа смешалась с частью души Широчки, моя душа стала больше, чем была раньше. Настолько больше, что начала трещать по швам, как в шарик с газом, в который накачали его слишком много, и он готов взорваться в любой момент. Благодаря этому я смогла получить новые способности, которые ранее для меня были недоступны, такие как телепатия, например. Раньше она мне не была нужна, поскольку я всегда была одна. А затем я приобрела себе способность смирения. Информацию о том, что у меня есть данная способность, я держала в секрете от всех, кроме Широчки. Это мое тайное оружие. Я, не раздумывая ни секунды, активировала мое секретное оружие. Пусть даже оно и сожжет мою душу. Смирение. N-энергии, способной достичь богов. Постепенно поглощая душу владельца, сила, сравнимая с силой богов, может быть получена на ограниченное время. Кроме того, система W подавляется, и права на вторжение в область МА получены.